Ну, честно сказать, раз-таки шибанула его тягой к другой. Аделя знала, поняла без слов. Тогда Денису вздумалось отдохнуть на берегу протоки и порыбачить с друзьями. Гости приехали на двух машинах. Семья Дениса, его приятели и подруга Кати с четырехлетним сынишкой, ровесником Володара, Володьки. Василий Игнатьевич сразу приметил, что эта белокурая женщина красива той неуловимой красотой, какую он видел в Аделе. Тонко лепным было лицо женщины, и летний дождь в глазах мешался с отражением леса. Но она, в отличие от Адели, так и цвела веселым молодым здоровьем. Мужчины подали хозяину руки, Денис познакомил со всеми по-простому, а про имя Катиной подруги загадку загадал. «Скажите-ка, дядь Вась, тетя Аделя, какое русское женское имя не заканчивается ни на первую, ни на последнюю букву алфавита?» Пока Василий Игнатьевич послушно перебирал имена в уме, Аделя сказала «Любовь». И он удивился обыкновенному будто бы имени-слову, замкнутому, неоткрытым звуком, как оберег. Дети липли к Аделе. Малыши всегда быстро привязывались к ней, словно чувствуя в Аделе близость, родственную их бесхитростной открытости. Денис хлопотал над костром с нанизанным на рагулю стегном барашка. Подруги готовились к пикнику. Отвечая на вопросы о здешних охотничьих местах, Василий Игнатьевич слышал, как Люба обменивается шутками с Катей и смеется. Мелодичный смех велся звонкими и шероховатыми звуками сладко, терпко, как серпантин кожуры антоновского яблока, и рассыпался в воздухе светлыми кольцами. Ушам становилось щекотно. Хотелось слушать этот вкусный, рассыпчатый смех долго-долго и видеть белые, безупречно белые зубы Любы в окоемке малиновых губ. Василий Игнатьевич догадался, что она здесь одна, что среди Денисовых гостей нет ее друга. Забыв о своем обычае никого не осуждать, мысленно отругал за неосмотрительность беспечного Любиного мужа. Уж Василий Игнатьевич не отпускал бы такую красивую женщину, пусть даже с ребенком, одну на рыбалке, где мужчины рассказывают похабные анекдоты, матерятся, и женщинам вообще на рыбалке не место. Тихо шурша галькой, текли ленивые по безветрию воды. Рябь солнца раскинулась по реке, как сусальная сеть. Разомлевшие от сытой еды и пивка, рыбаки, позевывая, расселись с удочками в нишах обрыва, живописно укрытых тенистыми сводами ивовой листвы. Денис повел Аделю и утомленных детей в дом под ее присмотр. Катя прикорнула с журналом в шезлонге. «Василий Игнатьевич, вы куда на лодке?» — подошла Люба. «Рыбачить». Он в замешательстве повернулся к ней спиной, сталкивая в мелководье старую плоскодонку. «А мне с вами можно? Возьмите, пожалуйста». Василий Игнатьевич молча посторонился, пропуская женщину к распору переднего сиденья. Мелькнула мысль о том, что гости всякое могут подумать. Мелькнула и погасла. По годам Люба годилась ему в дочери. Она перевела признательный взгляд с Василия Игнатьевича на противоположный берег реки. В глазах вперемешку с волнами плыли полосы зелени и песка. Маленький ковчег с единственной парой на борту заскользил по разлитому солнцу. «Много в этой реке рыбы. Когда как? Большая рыба попадается?» Бывает. Щуки? Ага. А таймени есть? Заплывают, говорят. Правда, будто таймени едят утопленников? Ну, при жизни утопленники тоже едят тайменей. Смешной разговор. Смешная женщина. Как мальчишка. Река расстилалась перед ними радушной дорогой, манила к утесу, четко вырезанному на фоне неверного голубовато-розового горизонта, где сверкала излученной сужающегося рукава, теряясь за его отвесной стеной. По берегам, в дырчатых тенях ив и ольхи, в зарослях боярышника, отягченного гроздьями бледно-зеленых ягод, вспыхивали и затухали огни ослепительного предвечернего света. Речное эхо усиливало воркующее клокотание дикого голубя, певшего в ближней роще. А может, то бурлила ключевая вена в горле стрежня, вскрытого острым гребнем в середине реки. Василий Игнатьевич направил плоскодонку к дремлющей заводе, обойденной быстриной. Лодка вскоре неподвижно застыла в обманчиво тихой воде, зависнув над речными щучьими омутами. Сонная тишина прерывалась игривыми всплесками плотвы, шепотом листьев и дзиньканьем капель, срывающихся с весла. Золотые стрекозы садились на плечи и руки Любы. «Странная у вас леска», — негромко сказала она. «Из конского волоса». «Сами плели?» Василий Игнатьевич кивнул. «Блесна тоже самодельная?» Он не успел ответить, что выточил блесну из дедовского медного самовара, дернула леску, да как мощно! Крепко зажав ее зубами, Василий Игнатьевич раскрутил остаток. Зато он разволновался, кругом взбурлила брыжущая вода, полосатая хищница, соблазненная сиянием блесны, потащила лодку прочь из спокойной гавани, но не добралась до бегучего течения и резко, отчаянно, на разрыв плоти, метнулась в глубину. Лодка накренилась к вихрящейся спиралью воронки и почти развернулась по кругу. Тотчас водные всполохи и прыжки суденышка на гребнях показали, что рыбина вынырнула. Люба намертво вцепилась в борта. Руки Василия Игнатьевича понемногу перехватывали, подтягивали струну прочной снасти. Освобожденная нить жесткими витками опускалась к ногам. Натянутая леска все сильнее моталась из стороны в сторону. Из вздутых прозрачных борозд в опасной близости от лодки вымахнул расширенный в натуге зубец хвоста. Холодный фонтан взбитой волны окатил плоскодонку. Василий Игнатьевич хладнокровно намотал леску на левый кулак и, едва в бурунах вздыбился встопорщенный плавник, ударил ребром весла. Лодка качнулась особенно угрожающе. Брызги тучей взлетели у борта и со стеклянным дребезгом застучали по днищу. Кажется, чудом не опрокинулась дощатая посудинка. Василию Игнатьевичу удалось заволочь в нее рыбу. Его спутница этого не видела, зажмурилась раньше. Заткнула бы и уши, чтобы не слышать водяного шума и хряскающих черепных звуков, если б могла отодрать пальцы от дерева бортов. Болтанка кончилась. Вода зажурчала мирно, без шлепков и всплесков. Из лесу снова донеслось пение птиц, в ноздри вползал плотный вязкий запах рыбы. Люба открыла глаза и поспешила подобрать колени. У ног ее, обмазывая липкой слизью доски, трепетал темный хвост величиной со сдвоенные ладони. Огромная щука, темно-зеленая, с белым подбрюшьем, дергалась в последних судорогах, разлегшись в лодке во всю длину. Потом они плыли по прибрежью, медленно плыли домой. Вычерпывая воду с днища железной банкой, все еще возбужденный риском, Василий Игнатьевич смотрел на фигуру женщины, сидящей в полоборота к носу. Смотрел и думал, что никогда не ходил на рыбалку с Аделей, на охоту тем паче, а, как оказывается, хорошо вдвоем, хорошо, несмотря на женскую пассивность и досадную жалость к трофеям. Ну, дело понятное, женщина должна быть сострадательной ко всему живому, потому что она рожает живое. Она любит все живое как мать, даже если болезнь не дала ей стать матерью. В голову лез навеянный лукавыми мыслями припев «Люба-любушка, Любушка-голубушка». Гребешки волн сверкали на солнце, словно тысячи медных блесен. Тысячи женских имен мира сливались в одно. Василию Тихонькому было стыдно до больного смятения в душе. Он изменял жене в мыслях и в то же время признавался себе, что ему это приятно. На берегу снова горел костер, уха из кипящего котелка капала жирной юшкой в огонь. На кукане выгнули хвосты зарумянившиеся окуни и сороги. Увидев добычу лодочников, рыбаки восхищенно взвыли. Денис порылся в бардачке машины, в котором чего только не хранилось, и достал безмен. Рыбище потянуло на 9 с гаком кило. Катя защелкала фотоаппаратом, народ забегал вокруг с мобильными телефонами. Василий Игнатьевич отказался позировать в фотосессии. «Твоя щука», — сказал Любе. «Ой, спасибо», — глаза женщины засветились благодарностью. Он посоветовал переложить тушу ветками ольхи, которая выделяет консервирующие ферменты, и закутать во влажные мешки. «Дома зажаришь, с картошкой». «Запеку. Отец у меня тоже был заядлым рыбаком. Мама всегда больших щук пекла по-особому, успела меня научить». «В какую духовку вместится такая великанша?» — засмеялась Катя. «Так я частями. Мы же с Санькой вдвоем сразу все не съедим». Санькой звали Любиного сына. Из обмолвок Василий Игнатьевич понял, что Люба не замужем, и родителей у нее уже нет. И вот ведь до каких бредовых мыслей доводят человека непредсказуемые обороты сознания. Теперь он жалел, что Люба ему не дочь, а Санька не внук. Мимолетно подумалось, будь оно так, счастлива была бы Аделя, любящая детей. Совсем рехнулся от хаоса в мозгах. Гости уехали поздно. Выйдя проводить их к машинам, Василий Игнатьевич поймал прощальный взгляд Любы и растерянно помахал ей рукой. Никакого опыта в определении женских взглядов у Тихонького не было, но он вдруг понял, Люба смотрела на него не как дочь, скучающая по отцу. Она смотрела глазами женщины, которой мужчина нравится по-другому. В рассеянном свете дворового фонаря мельтешили белесые ночные мотыльки. Аделя утлой лодочкой двигалась в ярком квадрате кухонного окна, не задернутого занавесками. Василий Игнатьевич долго курил у калитки. Чувствует ли жена, что с ним творится? Когда он махнул Любе рукой, на него накатило мучительное желание броситься к ней, забрать из ее рук спящего ребенка, унести в дом, увести, согреть заботой обоих. Василий Игнатьевич перестал понимать себя, весь переполненный эмоциями и предвестиями, отчасти смутно тревожными, отчасти радостными. Хотелось невозможного — рассказать обо всем жене. Зайдя домой, опустился на лавку у двери, не в силах поднять на Аделю глаз. Она сама подошла, села рядом и прижалась к плечу. «Человек не может разделиться пополам, Вася», — проговорила тихо, и он замер, не зная, что сделать и что сказать. Приятели Дениса стали часто наведываться на рыбалку летом и охотиться по осени. Василий Игнатьевич ездил с ними на озера. Учил Володьку стрелять из старой тазовки по мишеням, рисованным мелом на пнях. Катя с Аделей пекли оригинальное печенье на огуречном рассоле, варили джемы из садовой черной смородины. Люба с сыном больше не показывались. Василий Игнатьевич не спрашивал, почему. Совсем о ней не спрашивал. Проходил как-то раз мимо магазина, и сердце внезапно зашлось. Громкий мужской голос позвал: «Люба!» Раненый этим окликом, как выстрелом, Тихонький расслабленно прислонился к забору. Из магазинных дверей вышла дородная женщина, взглянула с неприязнью. «Чего, дескать, уставился?» Мощно покачивая формами и сумками, поплыла за угол к поджидавшему ее мужчине. Именем обознался, подосадовал на себя Василий Игнатьевич. Седина в голову, а бес. Оттолкнувшись от слова «седина», вспомнил вчерашний урок второкласснику Володьке по очистке охотничьих снастей. «Это ничего, пацан, что на стволе старого ружья седина снаружи и ложа потерлась. Это хорошей стрельбе не мешает. Ружье, Володька, как человек, лишь бы внутри не ржавело. Ты глянь на просвет, какая там чистота». Перед глазами продолжало колыхаться только что виденное лицо женщины с сумками, показавшееся пустым, как луна. Ни глаз, ни носа, сплошные щеки. И уже от щек мысли побежали по стороннему кругу. Щекастая Зоя Савушкина, вернее, Ванштейн-Ферштейн, вернулась в село. Ее лыжник чересчур увлекся тренировками молодых спортсменок. Отписав квартиру семейной дочери, Зоя обосновалась в отчим доме по соседству с Клавой Иванцовой, Савушкиной. В прошлом году невестка овдовела, взрослые дети разъехались, и старые подруги снова сделались неразлучными. О Зоиных новостях Василий Игнатьевич от Клавдии и узнал. Встретились нечаянно на улице, лицом к лицу, разговорились, ведь и здороваться начали давно. Клавдия поинтересовалась самочувствием Адели. Вздохнула. «Чего нам теперь-то злиться, Вася? Жизнь почти прожита. Я вот одна осталась». «К чему?» — сказала Василий Игнатьевич, не понял. Нисколько не злился на нее ни в молодости, ни теперь. А что Клава злобу до сих пор таила, было ему прекрасно известно. Ребята-механизаторы, с которыми работал, передавали слышные от жен сплетни, пущенные с легкой руки Клавдии Савушкиной. Ну, как передавали, с шуткой, добродушно посмеиваясь над ребяческими промахами Тихонького. Он только удивлялся, откуда умудрялась Клавдия добывать о нем негласные сведения. О случае, например, с наперсточниками, обчистившими незадачливого игрока благодаря его же безрассудству. Никому вроде бы не сболтнул, и Аделя, не любительница молоть языком, тем более о домашних недоразумениях. При встрече с Клавдией Василия Игнатьевича неприятно задело чувство превосходства на ее румяном лице, что так не вязалось с участливым вопросом об Аделином здоровье. Знакомо изогнув, каштановую бровь. Женщина кокетливо склонила голову к тугому плечу, обтянутому пестрым шелком. Всем своим видом продемонстрировала, какая она еще крепкотелая и полнокровная, хотя жизнь почти прожита. Откровенно любовалась собой, и Василию Игнатьевичу предлагала полюбоваться. Он сумел дружески улыбнуться, подавив в горле неожиданный рвотный спазм, вызванный обещанием шоколадного рая в глазах бывшей невесты. А скоро появилась у Клавдии с Зоей новая возможность поточить лясы о неурядицах в сильно прореженном семействе. Слыхали, что Денис Тихонький открыл сувенирный магазин в торговом центре? Нет, продуктовый не продал, Танька сынку помогла. Помните Таньку Тихонькую? Это та, которая была комсоргом школы, а в 10-м всех опозорила, родила неизвестно от кого. Да, Дениса и родила. Сейчас деловая, заправляет с дочерью каким-то большим бизнесом в Питере. А Денис, как крутым себя возомнил, жену бросил и завел полюбовницу. Старую квартиру оставил старой жене с ребенком, сам с девкой в новой. Девка-то, ясно море, шалава. Вот-вот и я говорю, неподходящая у Тихоньких фамилия. Прав был дед Володар. Малохольные они по материнской родне. Василий-то Игнатьевич, что учудил, знаете? Не знаете? Уволился по собственному. Целых 2 года еще мантулить до пенсии, и нате вам. Тут всю деревню от безработицы лихорадит, а он думает, что запросто устроится, когда захочет. Из-за Аделины с работы ушел. Доктора обнаружили у нее онкологию. Бедняжка вся с детства больная. Жалко, вдруг не выдержит операцию. Если не выдержит, Василию Игнатьевичу туго придется без работы. Хозяйства никакого, помощи от родных не примет, гордый. На что будет жить? Аделина-то хоть пенсию по инвалидности какую-никакую получала. То есть получает. Все было, к несчастью, правдой. Девушку Дениса Тихонькие еще не видели, и Катю с Володькой не видели с весны. Аделя начала недомогать летом, может, раньше, но по обыкновению не жаловалась. Убирая однажды лишние побеги с огурцов, согнулась, словно живот прихватила. Василий Игнатьевич как-то сразу заподозрил неладное, отослал жену домой и в беспокойных думах срезал с пасынками большую часть кустов. Сочные плети долго валялись в проходе теплицы, хрустя под ногами.